А в те вечера, когда не приходили ни Хейворды, ни Рокруа, ни Гита, ни Жорж Майо, я ждал один. Сначала на фоне неба, еще светлого, выделялись листва деревьев, верхушка Эйфелевой башни и садовая решетка, а потом становилось совсем темно. Кармен просыпалась, она включала в своей спальне проигрыватель. Благодаря усовершенствованной системе акустики музыка была слышна во всей квартире. Кармен выходила в белом купальном халате и ложилась на диван. Я ждал ее в сгустившейся тьме, не зажигая света. Бывший конюх в бархатных туфлях мог бы зажечь лампу, если бы вошел в гостиную. Но он только открывал мне входную дверь и удалялся, предоставив меня самому себе. Так что в первое время я неуверенно блуждал по анфиладе заброшенных комнат в поисках гостиной. Джазовые мелодии, румбы, оперетты, миллионы Орликина. Когда ночь была теплой, мы оба садились на ступеньку перед садом, а музыка доносилась к нам из приоткрытой двери. Время от времени Кармен вставала, чтобы сменить пластинку. Потом снова садилась так близко от меня, что лоб ее касался моего плеча. Для нее день только начинался. Но этот сдвиг во времени меня не смущал. Чтобы выдержать такой образ жизни, я до вечера отдыхал в отеле на улице Труайон. Время приближалось к 10, иногда к 11. Кармен начинала раскладывать пасьянс. Она устраивалась с картами на ковре, а я брал какую-нибудь книгу в шкафу. Детективные романы, исторические труды. Тут было много пьес с теплыми авторскими надписями Блену. Некоторые называли его по имени, некоторые просто по фамилии Люсьену, Блену. Ежегодники, хроники и подрома с 1934 по 1955 год, изданные в «Этаблисмент Шери», 22 тома в темно-синих переплетах. К каждой книге приклеен экслибрис, белый с зеленым, цвета конюшен Блена, и на нем инициалы LB. На этих полках я нашел и книгу Гатри Шуила «Как они нажили состояние», которую прочел когда-то Вальдеграс, страдая от одиночества и хандры. Я показал Кармен фотографию, на которой она была снята с мужем и жокеем. Она только пожала плечами. Ящики китайского шкафчика, стоявшего в гостиной у левой стены, были доверху набиты фотографиями и другими следами минувшего. Вытащив один из ящиков, я выворачивал его содержимое на пол. Передо мной лежала вперемешку вся молодость Кармен с датами на обороте фотографии и с именами случайных лиц, занесенных в старую записную книжку Люсьена Блена. Кармен не нравилось, что я заглядываю в архивы, как она их называла. Однажды ночью, застигнув меня, когда я рылся в ящиках, где среди запахов лака и кожи хранилось ее прошлое, она пригрозила, что все это сожжет. На завтра она забыла о своей угрозе, но я успел украсть ее фотографию, 20-летняя Кармен в купальном костюме на фоне скал Эден-Рока, чтобы от всего этого уцелело хоть что-нибудь. Право же, Кармен с тех пор совсем не изменилась. На фотографии в Эден-Роке у нее была другая прическа, над лбом волна светлых волос, зачесанная назад. Но лицо и теперь оставалось все таким же гладким, глаза такими же ясными, талия такой же тонкой. Только лучезарная улыбка затуманилась. В 2 часа ночи бывший конюх приносил завтрак. Холодного цыпленка, конфеты, фрукты, апельсиновый сок. Кармен пыталась научить меня играть в маджонг, правила которого я никак не мог усвоить. А на проигрывателе крутились одни и те же пластинки. Хотя в эту пору, как выразился в своем письме Рокруа, для него и для Кармен настали час заката, песенки, которые звучали, чаще всего говорили о весне. April in Paris, апрель в Париже, some other spring, не этой весной, апрель в Португалии. Стоит мне услышать их, и передо мной воскресают бессонные ночи, которые я проводил рядом с Кармен. Жорж Майо тоже насвистывал эти протяжные и нежные мелодии. И мне кажется теперь, что эти песенки служили для Кармен, для него и других членов их былой компании, от которой остались они одни, своеобразным паролем. После завтрака Кармен одевалась, и мы надолго уходили гулять. Был тот час ночного безлюдья, когда по улицам проезжают только редкие машины, и зеленые и красные огни светофоров перемигиваются впустую. Мы шли по газону аллеи Королевы. Дождь, запах листьев и влажной земли по ту сторону площади Альма, на набережных, на эспланаде Токийского павильона, мы говорили шепотом, чтобы эхо не разносило отзвука наших голосов. Улица Френель с его висячим садом, сено, аллея лебедей, по которой мы шли до моста Гренель, а потом возвращались домой лесенками Пасси и садом Трокадеро. Светало. В гостиную врывался птичий щебет. Дюрель оставлял в комнате свет. На проигрывателе вращалась пластинка. Дойдя до конца пластинки, иглодержатель возвращался назад, и это движение упрямого пловца продолжалось до бесконечности, если бы я не выключал проигрыватель. На паласе в беспорядке валялись пасьянсные карты. Выражение мимолетной тоски мелькало в глазах Кармен, кривило ее рот. Такое же смятение я читал на ее лице, когда мы, Жорж Майо, Хейворды и я, привозили ее домой после ночных скитаний. Она выходила из машины, укрытого входа в дом. Обернувшись к нам, чуть заметно взмахивала рукой, а я каждый раз твердил себе, что этот знак обращен ко мне. Вот сейчас она в одиночестве войдет в квартиру и пройдет по комнатам, превращенным в свалку. «Настоящий блошиный рынок», — говаривал Жорж Майо. А меня он отвозил на улицу Труайон. Однажды из своего номера в отеле я позвонил Кармен, спросил, все ли в порядке и не хочет ли она, чтобы я побыл с ней. Она ответила, все в порядке. Поблагодарила меня. Но мне, мол, пора спать. В моем возрасте сон необходим. В моем возрасте. Что ж, теперь мне столько, сколько ей было тогда. 39. И теперь я понимаю тоску, которая охватывала ее к 6 часам утра. И почему улыбка ее казалась затуманенной по сравнению с улыбкой на фотографии в Эден-Роке? И почему, хоть ты ложишься на диван и закрываешь глаза, сон к тебе не идет? Сквозь ставни на окнах ее спальни просачивался свет, и слышно было пение птиц. Злодейки эти птицы, они меня доконают, вот увидишь. И снова в ее взгляде застывала тоска, а меня птичий щебет наоборот убаюкивал. Она ложилась в постель, приближала свое лицо к моему и молча разглядывала меня своими светлыми глазами. Горькая складка у губ разглаживалась, и лицо мало-помалу становилось таким же гладким, таким же лучезарным, как лицо девушки на фотографии в Эден-Роке, словно что-то медленно поднималось на поверхность недвижимых вод пруда, то ли запах мяты, то ли лист кувшинки. «Кармен, пожалуй, принадлежит к породе стрекоз», — говорил Рокруа. Распродано было все, кроме маленького кинотеатра в районе Бютшемон, случайно уцелевшего вместе с шале в Верхней Савойе. После того, как не стало Блена, Кармен еще года 2-3 сохраняла скаковую конюшню и конный завод в Аравиле, благодаря советам жокея, с которым она жила. Но потом и жокей, и лошади, и конный завод в свой черед были пущены по ветру. И Рокруа прилагал все старания, чтобы она, подобно мне, не очутилась на улице без гроша. Как-то утром она предложила мне съездить посмотреть конный завод. Я очень удивился. Я был уверен, что его давно не существует. Почему же? Частичка завода у меня еще есть. Мы отправились туда в машине бывшего конюха Юреля. Он вел свой черный фрегат с такой осторожностью, словно давно отвык сидеть за рулем. На нем были уже не черные бархатные туфли, а начищенные до блеска сапоги для верховой езды. Выехали мы из города по восточной автостраде. В окрестностях Версаля свернули на дорогу, обсаженную платанами, и остановились у белого деревянного портала с облупившейся краской. Створки ворот были соединены цепью. На одной из створок я прочел наполовину стершуюся надпись, выведенную черными буквами: «Воровильский конный завод». Повыше висел почтовый ящик, покоробленный от ржавчины. «Может, там есть письма?» — сухо сказала мне Кармен. «Проверь. Тебе, наверное, интересно». Она принуждала себя шутить. Может быть, у этих ворот она испугалась, как бы эта поездка не принесла беды. Но Юрель уже открыл ящик своим ключом. «Писем нет, мадам». Потом он развязал цепь и сапогом толкнул одну из створок. Перед нами оказалась аллея, заросшая колючим кустарником и сорной травой. «Вы думаете, мы сможем пройти?» — спросила Кармен. «Само собой, мадам». Он прокладывал нам путь через кустарник и высокую траву. Иногда след аллеи терялся в зеленых дебрях, которые обступали нас троих. Но все же мы кое-как продвигались вперед по этому девственному лесу, и метров через 10 аллея возникла снова. Наконец мы пришли к огромному зданию с вахверковыми стенами, в двух крыльях которого размещались конюшни. Центральную его часть венчала колоколенка с часами, стрелки которых навеки застыли на половине шестого. «Вы не забыли про ключи?» «Нет, мадам». Юрель пытался открыть деревянную дверь в центральной части здания, но она не поддавалась. Ключ застрял в замке. «Открыть не удастся, мадам. Все заржавело. Но если хотите, я могу высадить дверь». «Жаль ваших усилий». «Ничего, ничего, мадам». Он отбежал и со всего маху толкнул плечом дверь. Она дрогнула. «Видите, мадам? А замок уже никуда не годится». Мы с Кармен вошли в дом. На пороге этого просторного помещения с обшитыми панелями стенами у меня перехватило дыхание от запаха плесени. Кармен открыла ставни одного из окон, и при свете дня стал виден монументальный камин, где догнивало несколько поленьев. Слева на стене фотография в рамке. Кармен сняла ее и носовым платком обтерла пыль со стекла. Фотография Жакея. Внизу надпись: «Люсьену Блену патрону. Сердечно, Ф. Гобсон». Фред Гобсон, я это знал по рассказам Рокруа, был тот самый жокей, который после смерти Блена жил с Кармен, и о котором в их кругу, теперь весьма поредевшим, говорили, что еще и при жизни мужа он покрывал восхитительную мадам Люсьен Блен. «Надо будет взять фотографию с собой», — с усталым видом сказала Кармен. Это был друг. На каминной полке лежала груда проспектов, похожих на театральные программки. Плотность глянцевитой бумаги уберегла их от разрушительного действия времени, хотя большинство обложек были в темных пятнах и мелких дырочках, словно изъедены насекомыми. Я выбрал проспект, сохранившийся лучше других. На обложке стояло: «Конный завод Воровиль, 1947 год, Люсьен Блан». Кармен продолжала стирать с фотографии пыль носовым платком. На первой странице проспекта было написано «Месье Люсьен Блан», а над списком имен: «Жеребцы, родившиеся в 1947-м, Фоулс, жеребята на английском, кобылицы, родившиеся в 1947-м, Фоулс». И на следующих страницах: «Месье Люсьен Блан, жеребцы, родившиеся в 1946-м, Йерлингс, однолетки на английском, кобылицы, родившиеся в 1946-м, Йерлингс». Всего их было штук 40. Я долго хранил эту программу и от нечего делать на досуге учил наизусть имена лошадей. Ортолан, Мглистый, Кладезь любви, Мальчуган, Розовый принц, Скоромуш, Кладош, Сладкий, Источник, Вихрь, Безумная ночь, Перевал Арави, Папум, Араб, Герл, Подлиза, Персидская фея, Стамбул, Мадмуазель де Сент-Лон, Норд, Испанец, Билли. Мне хотелось, чтобы Юрель рассказал мне поподробнее о каждой из них, ведь он их знал. Но я так и не решился попросить его об этом. Кармен, как видно, сделала слишком резкое движение. Стекло на фотографии разбилось. Она положила рамку на пол. «Ничего не поделаешь. Пусть остается здесь». Она порезала стеклом указательный палец. Показалось немного крови. Я сказал ей, что жалко бросать здесь фотографию. И по кусочкам извлек осколки стекла, а потом осторожно вынул фотографию из рамки. Но едва я протянул ее Кармен, она ее разорвала. Это было не слишком любезно по отношению к Фреду Гобсону. Мы вышли. Она закрыла за собой дверь и оперлась на балюстраду веранды. «Ты хотел бы жить здесь?» «Я поговорю с Рукруа, нельзя ли сделать ремонт?» Перед нами простирался заброшенный парк, непроходимый, как девственный лес. Он постепенно все ближе придвигался к дому, чтобы его поглотить. На веранду уже вторглись трава и мох. Почерневшие двери конюшен покрывала густая листва, словно внутри проросли деревья. Тщетно я вглядывался в заросли. Я никак не мог обнаружить начало той аллеи, по которой мы только что прошли. Я так и не захотела продать эту часть завода. В память Люсьена и Фреда. Стало быть, этот Фред Гобсон тоже умер? Надо бы сделать ремонт. Нельзя оставлять это в таком виде. Поодаль Юрель отважно и упрямо пытался с заступом выкорчевать сорняки. Он был похож на ребенка, который вздумал бы своей лопаткой срыть высокие песчаные дюны в ландах. Ему, наверное, больно видеть, что стало с заводом. Она смотрела куда-то вдаль. Должно быть, перед ней вставали ухоженные аллеи, лужайки, белые барьеры, суетящиеся конюхи, занятый выездкой Фред Гобсон. Юрель, ведущий обратно в конюшню испанца Билли, все, ради чего стоило жить, все, что еще существовало во времена Люсьена. Над порогом веранды висела веревка. Я спросил у Кармен, зачем она? Чтобы поднимать флаг. Какой флаг? А как же? Белый с зеленым, цвета их конюшен. Каждый раз, когда одна из лошадей Блена побеждала на скачках, над заводом поднимали флаг. Я потянул за веревку. Заскрипел шкив. Почувствовав, наконец, сопротивление, я привязал конец веревки к балюстраде веранды. Я хотел проверить, поднялся ли флаг на самую верхушку мачты. Наверху ветерок слегка надувал полотнище, хотя на его зеленой полосе зияла небольшая дыра. Белая полоса пожелтела, но какое это имело значение? Уж это-то я, по крайней мере, должен был сделать. Последний раз поднять флаг в честь исчезнувших жокеев, жеребят и конюхов, в честь молодости Кармен.